Самуэль Финше посадил Фрейда в клетку с двумя выходами. С одной стороны — рукоять, стимулирующая последний секрет, с другой — сгорающая от страсти самка.